На что же это похоже? Или ты хочешь, чтобы мы сопровождали тебя со всеми регалиями?» На самом же деле Бао Юй только и мечтал как бы поскорее от них отвязаться. И когда они ушли, он в сопровождении девочек-служанок свернул за небольшую горку и тут потихоньку спросил у них. «Си Жень посылала кого-нибудь навестить сестру Цинвэнь после того, как я ушел?» «Да, посылала», — ответила одна из девочек. «Передали, что Цинвэнь всю ночь что-то бормотала, а утром умолкла, закрыла глаза, потеряла сознание и еле дышит». «Кого же она упоминала?» — поспешно спросил Бао Юй. «Свою мать». «А еще кого?» — спросил Бао Юй, вытирая навернувшиеся на глазах слезы. «Не разобрали». «Дура!» — выругался Бао Юй. «Нужно было слушать внимательнее». Другая девочка, шедшая рядом и слышавшая весь разговор, смекнула, в чем дело. Наклонившись к Бао Юю, она воскликнула. «Ну, конечно, она дура. То, о чем вы спрашиваете, я не только слышала, но и видела собственными глазами». «Как ты могла увидеть?» — удивился Бао Юй. «Я давно знала, что сестра Цинвэнь не такая, как другие служанки, да и относилась она ко мне хорошо», — рассказала девочка. «Но сейчас, когда ее незаслуженно выгнали, и мы не могли ничем ей помочь, я решила ее навестить, чтобы она не подумала, будто мы неблагодарны. Если бы кто-нибудь узнал, что я собираюсь туда, меня бы отколотили. И все же, рискуя быть побитой, я потихоньку ускользнула из сада и отправилась к ней. И представьте себе, она до самой смерти была такой же умницей, как всегда. Когда я собралась уходить, она вдруг широко раскрыла глаза, вцепилась мне в руку и спросила, где Бао Юй? Когда я рассказала ей, что вы уехали с отцом, она со вздохом промолвила, значит, больше мы с ним не увидимся. Я ей говорю, сестра, ты бы подождала его возвращения. А она только улыбнулась, ты ничего не понимаешь. Я и не собираюсь умирать, но как раз ныне на небе не хватает духа цветов, и яшмовый владыка велел мне занять его место. Сегодня после полудня я вступаю в эту должность. Бао Юй вернется домой через четверть часа после того, как я уйду, поэтому мы с ним не сможем больше увидеться. Правда, случается, что Янь Ван посылает своих бесов за душой человека, который должен умереть, но люди, желающие продлить жизнь умирающего, сжигают бумажные деньги, приносят жертвы. И бесы, отвлеченные этим, на время уходят, и умирающий может протянуть еще некоторое время. Однако меня приглашают не бесы Янь Вана, а небесные духи, и я не могу медлить ни мгновения. Услышав ее слова, я сначала не очень им поверила, но оказалось, что на самом деле за четверть часа до того, как пришли служанки и сообщили, что вы возвратились домой, Цинвэнь умерла. «Ты неграмотно, поэтому многого не понимаешь», — возразил Бао Юй. «Дух-покровитель бывает не только у всех цветов, но и у каждого цветка в отдельности. Ты не знаешь, каким духом она будет, духом всех цветов или одного сорта». Девочка-служанка на мгновение замешкалась, не зная, что ответить. Но поскольку разговор происходил в восьмом месяце, и она увидела в пруду распустившиеся лотосы, она нашлась и без смущения сказала. «Я ее и об этом спросила. За какими цветами ты будешь присматривать, — говорю я. Скажи мне, и мы будем в первую очередь заботиться о них.